Глава 9. Штаны он не отстирал. Ну да, а я ведь предлагала оплатить химчистку. Какой к черту один-один? И вроде понимаю случайность, но как же бесит. И вообще, какого лешего он здесь? Может, преследует меня? Ему бы этот рожок да в мягкое место. Да, мои нервы точно не в порядке. Внимательнее нужно быть, вступает в разговор мой спутник. Мы гуляем с Матвеем по парку уже 30 минут. Но я пока не составила о нем никакого мнения. Может, со стороны показаться вполне милым, но я набила шишки и буду проверять по целому списку требований. Хотя по внешним параметрам уже прошел. Моего роста, среднего телосложения, короткие русые волосы, курносый нос. Все хорошо, не страшно. Улыбаюсь и стараюсь смягчить голос, но брюнет словно и не услышал моего спутника, взгляд с меня не сводит. Мороженое оставило след, но высохнет, и будет не так видно, и тем более отстирается. Хотя очень хочется добавить, что встреча неприятная. «Вы заказываете?» – нервно спрашивает женщина позади. «Прошу». Брюнет отходит в сторону, пропуская меня к кассе. «Благодарю», – шире растягиваю губы. Вот только мой взгляд точно не отражает доброжелательность. «Не заметил», – язвит в ответ. Брюнет и его новая спутница отходят к скамье, а у меня просыпается желание подойти к ним и рассказать, что из себя представляет этот напыщенный перец в строгом костюмчике. Пусть не зная его, но успела понять, лучше держаться подальше. Он ведь наверняка какие-то лестные песни льет в уши этой бедной девушке с очень милым личиком, а я уже успела повидать его песни в действии. Хотя нет мне дела до чужих отношений, со своими бы разобраться. «Твой знакомый?» – интересуется Матвей. «Можно и так сказать. Пересекались несколько раз, и каждый неприятный. Беру сухую салфетку и протираю блузу. Почти не видно. Ты все равно прекрасна. Улыбка довольно красивая. На щеках милые ямочки, а по взгляду похож на добряка, который поможет любому, не раздумывая. Но я все равно настороже. Спасибо. Так на чем мы остановились?» «Попросил тебя рассказать о семье. Какие у вас взаимоотношения?» «Точно. Вот еще одна причина, почему на брюнета и его неуклюжесть отреагировала остро. Настроение было изначально подпорчено этим вопросом. Ничего особенного. Нормально общаемся. Поздравляем друг друга с праздниками. Иногда встречаемся. Говорю непринужденно, а в голове всплывают образы прекрасного детства. Странно, что я по психологам не бегаю с такими-то родственниками. Спасибо. Забираю свой рожок. Разворачиваюсь в противоположную сторону от скамьи, на которой уселся брюнет. Пусть мы уже ходили в той части парка, но предпочту повторить и не смотреть на еще один раздражитель. Как-то слишком кратко. Вот у меня в семье гармония. Вместе отмечаем все праздники, часто ездим за город, стараемся проводить друг с другом больше времени. Брат есть старший, у него уже ребенок, и я обожаю нянчиться с ним. И знаю, что если мне нужна будет помощь, то родные первыми ее окажут. Он словно хвастается. Шкала симпатии к нему медленно ползет вниз. «Ну, у меня не такие теплые отношения, но все устраивает. А ты можешь с мамой по душам поговорить, всем поделиться». Копает слишком глубоко, а ведь до этого с ним было вполне приятно разговаривать. «Не могу и не вижу смысла. У меня есть прекрасные подруги, и с ними обсуждаю все беспокойства. Но подруги — это временно, а вот мама навсегда. Вот родишь, и подруг не останется, а еще и предать могут». Странное рассуждение, но допустим. Мороженое хоть как-то сглаживает ситуацию. «Значит, если я плохо общаюсь с родственниками, то не сойдемся?» «Вероятнее, да, но я бы предпочел познакомить тебя с мамой и после решить. Ты довольно интересная, хотя позиция с родными непонятна. Красивая, ухоженная, относительно вежливая, но я должен быть уверен, что моя семья тебя примет». «Серьезно?» – останавливаюсь. «Конечно. Мнение родителей самое важное, что может быть. А своей головой думать не пробовал?» Я понимаю, что к родителям должно быть уважение и любовь, но ему как бы 27. Пора самому решать, а не рассчитывать на мнение родителей. Бедная девчонка, которая решит связать с ним судьбу, но я точно в такое подписываться не стану. Не люблю выражение «маменькин сынок», но Матвею очень подходит. Не понял? Считаешь, если я советуюсь с родителями, то не имею мнения? Хмурит брови и впервые за свидание меняется в лице. Звучит именно так. Кажется, я погорячился. Ты поверхностная и лицемерная. Давай на этом закончим нашу встречу. С удовольствием. Шокирована, но улыбаюсь. А все начиналось так хорошо. В какой-то момент мне показалось, что будет второе свидание. И не верится, что не нашли точки соприкосновения в таком, Но я правда не собираюсь отбивать этот цветочек от мамы, которая наверняка вцепится мертвой хваткой. Матвей разворачивается и уверенно идет к выходу из парка, а я с улыбкой продолжаю сверлить его спину. Не ощущаю обиды, напротив, облегчение. Правда, подруги чайной ложкой мозг будут подъедать, когда узнают. Да, трэш. Разворачиваясь, чтобы выйти через другой путь, но взгляд тут же наскакивает на брюнета и его даму. Они не спеша прогуливаются по дорожке, и девушка широко улыбается. Идея влетает в голову, открыв дверь с ноги. Что ж, меня уже назвали поверхностной лицемеркой, но я могу подправить карму и сделать доброе дело, хоть и покажусь сукой. Делаю глубокий вдох и уверенно иду в сторону пары. Сейчас кому-то придется несладко. Приходится еще ускорить шаг, чтобы догнать. «Простите!» – зову, оказавшись за спиной. «И снова привет!» Натягиваю маску самой милой девчонки города. Девушка хлопает, непонимающе ресницами. «Что-то забыла?» Брюнет усмехается, а в его темном взгляде улавливается интерес. «Забыла!» Растягиваю губы еще шире, и все мое внимание на его девушке. «Предупредить тебя забыла? С каким козлом сегодня встречаешься? Беги от него, пока не поздно!» Я была готова к любой реакции, но не к смеху. Брюнет звонко смеется, чем утягивает меня в непонимание.